Марина Ливанова. Я не верю в магию. Глава первая. Где явь, а где сон? Сердечко мое, посмотри на меня. Приятный сексуальный голос звучал призывно и завораживающе, заставляя Варю испытывать далеко не целомудренные желания. Она оторвала голову от подушки. Что? «Опять!» Подозрительно покосилась на стоящую возле кровати фигуру. Не поверила. Тщательно протерла глаза. Снова посмотрела. «Да что же это творится на белом свете?» Ущипнула себя за руку, ойкнула и сердито уставилась на незнакомца. «Ну как незнакомца?» «Эта остроухая морда...» с регулярной периодичностью появлялась в ее комнате уже несколько дней. Вот только Варя никак не могла для себя решить, снится это ей или все же происходит на самом деле. «Как же ты меня достал!» Стройный, грациозный юный эльф лет 17 с виду, если судить человеческими мерками, раскинув руки в стороны, словно для объятий, пританцовывал возле ее ног, грациозно двигая бедрами. Его длинные волосы пшеничного оттенка струились вдоль тела. Вытянутые острые уши, утонченные черты лица, миндалевидные светло-зеленые глаза, которые смотрели на нее со страстью и похотью. Тонкие губы, изогнутые в надменной ухмылке. Варя долго рассматривала незнакомца, потом к собственному стыду зачем-то улыбнулась ему в ответ. Эльф же, получив такое одобрение, завертел задом еще соблазнительней и, понимающе, усмехнулся. Сверкнул зелеными очами и демонстративно облизнул свои розовые, вытянутые трубочкой губы. «Как же долго я ждал этого момента!» Проворковал он и рванул на груди тончайшую ткань рубашки с невообразимо огромным жабо. Погладив свой голый живот с едва заметными кубиками мышц, медленно обвел вокруг пупка пальцем, нарисовал от него дорожку к груди и засунул палец себе в рот. Раздался приглушенный смех. Варя удивленно приподняла бровь, выискивая в комнате спрятавшегося весельчака. «Кто здесь?» — тихо спросила она. Эльф перестал причмокивать и вытащил палец изо рта. «Кто-кто? Я здесь!» Обиженно надул губы. «Совсем ослепла, что ли?» Снова смех. Правда, теперь никто не старался сдерживать свои эмоции. Смеялись громко и не таясь. «Чувствую, можно переходить к более решительным действиям». Эльф наступил коленом на край кровати, опираясь одной рукой, посмотрел из-под лобья на испуганную девушку и пополз. «Прекрати немедленно!» Варя на всякий случай подтянула к себе ноги, потому что раньше такого во снах не происходило. Натянула до подбородка край одеяла и дрожащим голосом произнесла: «Я буду кричать!» И тут же подумала: «А могу ли я вообще кричать? Сон же!» «О да! Кричи, дорогая!» Эльф остановился у ее ног. От него пахло луговыми травами, солнцем и летом. «Кричи громко! Пусть все слышат о нашем счастье!» Ухватил одеяло за край и осторожно потянул на себя. «И я тоже буду кричать. А потом мы вместе с тобой будем кричать. И все мы будем кричать от счастья». А в комнате теперь не смеялись, а ржали. «Что происходит?» Варя посмотрела по сторонам. Это по-прежнему была ее комната, ее кровать. Вот только на постели на четвереньках стоял какой-то припадочный эльф. «Я не знаю, откуда ты приходишь, но если узнаю, тебе точно не поздоровится». «Неужели отшлепаешь?» С надеждой в голосе поинтересовался эльф. Стянул с себя остатки рубашки и почему-то засунул ее за пояс. Снова ухватился за одеяло, но потянул уже более решительно. «Да запросто!» Варя вцепилась мертвой хваткой в спасительное одеяло и без усилий вернула обратно. Она с детства видела красочные сны сказки, вот только в последнее время они стали настолько реалистичными, что она начала сомневаться в своей адекватности. Как там по-научному это называется? Шизофрения? «О да, отшлепай меня нежно!» Эльф с силой дернул одеяло на себя и свалился с кровати. Варя просто отпустила свой край в нужный момент. «Ах ты, стерва!» Из-за края кровати торчала голая стопа юного эльфа. «Видно, придется мне самому тебя отшлепать», — с надеждой в голосе произнес он. «Вот же придурок!» — в сердцах выругалась девушка, перекидывая толстую косу цвета спелого каштана на спину. Наклонилась и достала из-под кровати теннисную ракетку. «Только сунься, мало не покажется!» Еще раз обвела внимательным взглядом комнату. «И хватит уже ржать! И вообще!» Нервно тряхнула головой. «Я уже должна проснуться!» «Таниэль!» Низкий голос прозвучал справа от девушки. «Пора уходить!» Эльф услышал свое имя, недовольно посмотрел в темный угол, словно видел там что-то, видное только ему. Черты его лица вдруг стали жесткими, взгляд холодным и надменным. Он засунул руку в карман и тут же вытащил. Ладонь была угрожающе сжата в кулак. «Я не шучу!» – произнесла Варя, поднимаясь во весь рост на кровати и отводя ракетку для удара. Она готова была повоевать за свою свободу, пусть даже и во сне. «Только попробуй!» Признаться, странное это было зрелище. Девушка в шортах и тонкой майке на бретельках с ракеткой. Приготовленной для удара и по пояс раздетый эльф в комнате, где стоял стационарный компьютер, а на столике лежал сотовый телефон. «Спи, дорогая», — тихо сказал юноша и сдул ей в лицо пыльцу с ладони. Варя несколько раз чихнула, недоумевающе похлопала ресницами и рухнула на подушке, как подкошенная, в обнимку с теннисной ракеткой. А через мгновение открыла глаза, словно только что проснулась от долгого сна. Тусклый луч заходящего солнца едва проникал в комнату через плотную ткань ночной шторы. Варя подозрительно уставилась на край кровати, туда, где недавно видела юного эльфа. На кухне пронзительно заверещал чайник и заставил окончательно очнуться от грез. Наверное, бабушка снова уснула. Села и сладко потянулась, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, не глядя, надела тапочки спаниели, быстро накинула на себя розовый махровый халат с заячьими ушками на капюшоне. Подарок подруге. И, не застегиваясь, прошлепала на кухню. На плите разрывался чайник. В комнате царил полумрак. Девушка выключила конфорку и подошла к окну. Распахнула настежь форточку. Стекла запотели. Из шкафа достала большую кружку и насыпала в нее чайную ложку заварки. Залила кипятком и зевнула. Вытянула косу из-под халата и быстро переплела. Опять все проспала, а ведь просила разбудить через час. Что мы имеем в итоге? Бросила взгляд на окно. Уже вечер. Тяжело вздохнула. Мне еще два эпюра чертить и переводить с английского техническую характеристику экскаватора, будь он неладен. Открыла шкафчик и достала сахарницу. Машинально помассировала левое плечо. За окном опускался туман, и сустав давал о себе знать ноющей болью. 6 лет тому назад серьезная травма привела к тому, что ей пришлось уйти из большого спорта. Но фехтование – это больше, чем спорт. Это как жизнь, как мечта, от которой невозможно отказаться. 2 долгих года ушло на то, чтобы переучиться на правую руку. но все равно это было не то. Не так. Если природой заложено, что ты левша, то ты ей останешься навсегда. И если раньше она была подающей надежды молодой спортсменкой, то теперь она стала обычной девушкой, которая по выходным приходила тренироваться в свой родной клуб и с завистью наблюдала за другими. Но зато среди таких любительниц я лучшая. Сегодня на тренировке с легкостью выстояла 3 спарринга и лишь слегка вспотела. В задумчивости взялась за ручку кружки, повернулась, чтобы перейти к столу, и вскрикнула. В углу, возле раковины, застывшим изваянием стояла бабушка. Она была одета в белоснежный наряд, на голове платок, повязанный на манер челмы, на запястьях золотые браслеты, а в руках что-то массивное, похожее на дорожную сумку, только в виде большого мешка. Нет, Варю напугало не присутствие родного человека, а то, как бабушка выглядела в вечернем полумраке комнаты, ее необычный вид. Она словно просвечивалась насквозь, или это только казалось?